Глава 14. Апатия сменилась решительностью. Лаврентьев вышел из своего кабинета, на ходу застегивая пиджак. Возле Алены он даже не остановился, лишь бросил на ходу. «Меня сегодня не будет, отмени, пожалуйста, все встречи». И, не дожидаясь ответа, под удивленным взглядом секретарши, засеменил к выходу из здания. Забравшись в Мазду, он направился к себе домой. Первым делом проверить верность слов Смолячкова, что жены нет дома. Это в первую очередь. А затем все остальное. Он даже не стал дожидаться лифта, когда вбежал в подъезд. Настолько ожидание было ему в тягость. Пулей он взлетел по лестнице на 6-й этаж. Зайдя в прихожую, он тут же гаркнул. «Рита!» Ответа не было. Он позвал еще раз. Тишина. Он с остервенением хлопнул дверями, прошел в зал. Затем заскочил в спальню, на кухню, не преминул оглядеть и третью комнату, а заодно и в ванную, и туалет. И тут поймал себя на мысли, что уже так делал недавно, что уже искал в доме жену, словно та была иголкой, а его квартира стогом сена. Значит, Смолячков не солгал, жена покинула квартиру. Куда она могла поехать? Терзаемый скверными предчувствиями, Лаврентьев вернулся на кухню и хотел было прослушать автоответчик, но неожиданно обнаружил, что тот просто отключен. На этот раз Рита решила поступить проще. Она отключила аппарат. Вот же дрянь! Он машинально включил автоответчик и двинулся в прихожую, а затем в зал. Плюхнувшись на диван, он сдавил руками лицо и попытался собраться с мыслями. В очередной раз. Но у него ничего не выходило. Загадки цепляли одна другую. И тут он вспомнил о лучике, который вспыхнул в голове еще там, в кабинете. Лаврентьев поднялся и направился в спальню. Он повел носом. Ему показалось, что он продолжает ощущать запах жены. Это был ее запах. Он стал шарить глазами по комнате. Он еще и сам не знал, что искал. Так просто оглядывался, фиксируя предметы. Затем подошел к шкафу и стал осматривать его содержимое. Этому занятию психоаналитика помешал телефонный звонок. Лаврентьев даже вздрогнул. Услышав его, звонок не смолкал. Лаврентьев закрыл шкаф и прошел на кухню, поднял трубку. «Да». «Марк Георгиевич, это Смолячков». «Слушаю». Лаврентьев всеми клеточками тела предчувствовал нечто недоброе. «Место аварии жены помните?» «Да, конечно». «Я буду вас ждать на трассе, не доезжая до этого места километра 3. Поторопитесь». «Что-то стряслось?» «Возможно. Выезжайте немедленно». Связь оборвалась. Лаврентьев ощутил, как сердце у него бешено заколотилось, словно он только что получил некую ужасную новость. Он хотел было отправиться к выходу, как телефон вновь противно затрещал. «Да», но очень хотелось сказать «нет». «Это Марченко. Ах ты, леший! Я звонил к вам на работу», — говорил вежливым голосом президент компании. «Ваша секретарша сказала, что вы там больше не появитесь. Я рискнул позвонить вам домой». «Мне нужно уходить», — глянул на часы психоаналитик. «Вы не забыли о моей просьбе?» «Нет, конечно. Надеюсь, у нас с вами все будет по-джентльменски». Лаврентьеву показалось, что он слышит угрозу. «Я делаю все, что могу, и, извините, мне некогда. Мне нужно уходить». «Я вас хотел просто предупредить», — психоаналитик с остервенением бросил трубку. «Надо же! Предупредить он еще хотел. Вот пусть бы сам и занимался своим психом». Телефон вновь затрезвонил, но психоаналитик даже не взглянул в его сторону. Решительным шагом он покинул квартиру.